Благо заикаться, бледнеть и краснеть никому не пришлось. Далеко за горизонтом полыхнула яркая вспышка, а спустя несколько минут до поляны докатился звук взрыва, так похожий на гром, но небо было чистым. Но на поляне уже никого не осталось, все отправились на помощь своему джинчурике. «У меня появился технический вопрос», — выкрикнул я, очередной раз уворачиваясь от пролетевшей мимо тентакли. «Ты корова или осьминог, Граа?» — ответило оно. «Я бык, бык, восьмихвостый демон», и начал заряжать свою гаубицу. «Я это к чему спрашиваю?» — уточнил важный момент. «Если тебя сожрать, ты говядина или морепродукт? Что мне брать? Красное вино или пиво?» Тут у хвостатого и полыхнуло, в прямом смысле. «Мощная штука эти ваши бомбы». Я внимательно смотрел на то место, где раньше была гора, при этом спокойно опирался на один из рогов этой головоногой скотины. И пока до него не дошло, откуда звучит мой голос, срубил телекинезом один из рогов. Пуф, и он запечатан в одном из выданных мне свитков. «Пригодится. Где ты?» — рыкнуло оно, крутанувшись на месте, меняя ландшафт сим небрежным жестом. «Я везде и нигде», — тихо прошипел я, активно гоняя по телу Митчикру. «В общем, оттягиваю неизбежное. Одно только перемещение такого огромного объекта едва не оставило меня без тела. Бесит». Оно снова крутанулось, размахивая тентаклями во все стороны. «Ненавижу тентакли. Я тебя уничтожу, мелкая букашка». С этими словами он протаранил своей головой ближайшую скалу. Он и вправду попытался меня забодать. Скала превратилась в щебень, быку хоть бы хны, а с его головы я уже давно свалил. «Да будет тебе известно, тупая ты скотина», появилась моя тушка в его поле зрения, что в истинном своем обличии я размером с небоскреб. Похвастался мужичок ростом 1,70 м, быку размером с гору. «Букашка!» — взревело оно и плюнуло в мою сторону. «Ну, наконец-то, я уже и не надеялся. И да, словарный запас откровенно никакой. Уже два раза букашкой обозвал. Он просто харкнул, но при соотношении размеров, на меня летела целая волна. Судя по всему, такие чернила, товар дефицитный, так что все в печать». Собрав летящую жижу в огромный шар с помощью телекинеза с очередным пуф, все запечатал. Успел в последний момент. Место, где я стоял, буквально взорвалось ошметками земли и кусками камней, а затем еще несколько раз в других местах, как раз там, куда я перемещался. Хех, быстрый, но недостаточно. На поле боя прибыл концентрированный пафос, Рейкаге собственной персоной, и тут стало не до разговоров. Бык, увидев старого врага и обидчика, как будто с ума сошел. Громогласный рев, от которого даже деревья накренились, и к огромному мужику, тело которого окутано молниями, устремляется одно из щупалец. Реакция его была никакой. Он злобно на меня пялился, давил яки и генерировал пафос. Не космодесантник, конечно, но где-то рядом. Я уже надумал валить, пусть сами разбираются со своим непослушным скотом. Но мимо меня пролетело отрубленное щупальце. А какого хрена? Зачем добру пропадать? И пока Рейкаге метался вокруг быка, я запечатывал провизию. Успел запечатать 3 куска демонического мяса, пока не прибыла команда поддержки. 20 шиноби, а точнее будущих трупов, сразу кинулись в бой в попытке помочь своему каге. Но они скорее мешали парочке монстров выяснять отношения. Было там несколько довольно симпатичных кунайчи, так что я не удержался. «Спать!» – заорал я во всю глотку, вливая в этот приказ почти все запасы моей демонической энергии. Обычные людишки попадали как подбитые, за ними и бык отрубился и начал втягиваться в тело своего джинчурики. Только Рейкаге остался в сознании, он вообще лишь покачнулся, потрусил головой и снова готов к бою. У меня из-за использования силы лопнули глаза, из всех щелей потекла кровь, ну и другие не такие явные повреждения. И этот кончился. Пока Блуби приходил в себя и пытался понять, что вообще происходит, Рейкаге обратил внимание на меня. «Такиши, сожри тебя, Биджу, что это все значит?» Буквально прорычал он свой вопрос могучим басом. «Кто здесь?» – испуганно спросил я, водя перед собой руками. «Ничего не вижу, наверное, в глаза что-то попало. У тебя больше нет глаз», – проговорил он, скались как дикий зверь, или эта улыбка, непонятно. «Отвечай на вопрос, живо». «Да не хочу я на него отвечать», — криво ухмыльнулся я, достав из-под сумка пару дымовых гранат прошлого владельца. «Мне пора. Пуф, пуф, подскажите, пожалуйста, дым появился, а то мне не видно», — выкрикнул я из дымовой завесы. Спустя мгновение взбешенный Рейкаге, буквально, разорвал дымное облако, но меня там уже не было. «Объявить Нукининым, присвоить С-ранг, назначить награду. Отдавал приказы Райкаге, вернувшись в свой кабинет. Наружной стены уже не было, а сломанный стол лежал в разных углах комнаты отдельными частями. Из-под земли достаньте, но приведите его ко мне живым или мертвым. Будет исполнено Райкаге сама. Записал секретарь и поклонился. Еще что-то, довольно сильный Джонин на такой должности только по одной причине. Кого послабее уже давно бы прибили. Как он смог так быстро вывести Биджу из себя? Окончательно взял себя в руки, спросил хозяин кабинета. Гиндзюцу? Никак нет, Райкаге сама. Замялся секретарь. Он накосил травы и обозвал Хачиби коровой. И все, удивился лидер одной из сильнейших деревень. Ненавижу Биджу. Да уж, согласился секретарь, с трудом подавив тяжкий вздох. По возвращению в Узуши о меня едва не зашибли. Просто не узнали в том куске мяса, в который я превратил это тело. Богатым буду. Так оно и оказалось. Уже неделю спустя, мне принесли какую-то книжку с фотографией некого Такиши, Нукининакума Гакури Носата, владеющего стихией молнии, земли и риндзюцу, звуковым гиндзюцу и неизвестной пространственно-временной техникой. Награду за такого богатыря давали немаленькую, 10 миллионов реза мертвого и 15 за живого. Прикольно. Обрадовался я. Тело опять другое, но прошлое я запечатал. Повезло, что не сжег или выбросил. Не отвлекайся. Прикрикнул на меня мастер и даже подзатыльник прописал. Еще 100 раз и можешь быть свободен. Каждое, неподдельно ужаснулся я. Конечно, довольно оскалился этот лысый красноволосый. Что происходит? Меня заставили учить каллиграфию. Сижу и тупо рисую эти их кандзи. У меня уже нервный тик начался. На оба глаза. Это, видите ли, обязательный этап обучения. Меня все еще не запечатали. Что-то там мутят с печатью и новыми чернилами. Хотят создать что-то действительно крутое. Шедевр Фуин или типа того. Я как узнал, едва не расплакался от умиления. Редко где такие добрые люди встречаются. Даже отлил им чернила из своих запасов в благодарности, пояснил почему. О, как с меня ржали. Не просто ржали, рыдали, захлебываясь собственными слезами без возможности нормально вдохнуть. 3 взрослых уже за 100 лет, мужика, на протяжении получаса, катались по полу в истерическом припадке. На мой логичный и весьма уместный, в данной ситуации, вопрос, а какого, собственно говоря, хрена, ответили. Да так, что я уже и не был рад, что спросил. Если коротко, то имели они меня в виду, причем всем кланом. Я пришлый, демон, еще и тело одного из них себе загребу. Возится с печатью только потому, что они истинные мастера своего дела, а такие ничего не делают спустя рукава, ибо гордость мастера это не пустой звук. Новый опыт, новые возможности и очередной шанс доказать, что для Фуин нет ничего невозможного. И вообще, так шинигами приказал, так что работаем, учим, но положительных чувств к тебе не испытываем, да и вряд ли начнем. Иди-ка ты каллиграфию культивировать. Серьезным людям нужно работать. Так все и было. Прямо в душу плюнули, особенно когда чернила отказались вернуть. Я к ним со всей своей бездушностью, а они, месть будет холодной и сладкой. Примечание к части. Пока все. Глава 4. Поведение мастеров меня не особо задело, чай не ребенок. Они здесь цари горы и привыкли к некой вседозволенности. Пусть их. Повеселились за мой счет и ладно, я пока достаточно адекватен и устраивать репрессии из-за подобного не намерен, но желание утереть им нос прочно засело в моей мстительной душонке, так что направлю свои деструктивные наклонности в конструктивное русло. У меня уже достаточно знаний по Фуин, чтобы создать что-то свое, не зря я Узукаги черепушку изнутри облизывал, жаль это не касается умений, но умирать пока не собираюсь и все наверстаю. Так вот, ритуальная магия из мира сверхъестественного. Звучит, там все завязано на разного рода ингредиентах, пентаграммах и заклинаниях. Та же печать воскрешения за авторством великого Ковина ведьм. Хрень неоценимой полезности, особенно в свете предстоящего запечатывания. Не знаю, как оно будет, но есть немалая вероятность, что силушка моя тю-тю и маленький, слабый, безобидный 5-летка останется один на один с миром полным наемных убийц и чакра монстров. Как подумаю об этом, так и руки дрожат. Нетерпение оно такое. Страха нет, максимум который мне грозит это потеря тела и придется начинать сначала. Шинигами отстал и вроде как с концами, таков уговор. Еще знаю о Джашине и его секте неубиваемых маньяков. Как поправлю здоровье, так и потрясу это деревце. Ну и крольчиха, куда же без нее. Не знаю, насколько эта девушка богиня, но она пока заперта и мне точно не угрожает. Больше опасностей для меня нет или я о них не знаю. Поощряя свою безответственность, остановлюсь на первом варианте. Если что, будет сюрприз. Так о чем я? Печать Фуин Воскрешения. Мой первый серьезный проект в этом мире, и в прошлом, да и в позапрошлом тоже. Да, я тот еще работяга. В чисто магической версии, берется Хиганбана, красная паучья лилия как символ смерти, лотос, как символ обновления жизненных сил и возвращения молодости и кост человека как накопитель духовной энергии. Все это пихаешь в ведьмовский мешок, а уже его в свое тело. Длинное заклятие на хрен пойми каком языке и вуаля. Ты заполучил второй шанс. В момент смерти мага энергия духа освобождается тем самым наебывая систему. Лилия и магия держат душу в теле, а лотос и магия это тело лечит. Для начала нужны деньги и они у меня есть. 10 миллионов рё, можно и 15, но никто не поверит, что тот кусок мяса, в который я превратил несчастного Такиши, может быть жив. Сказано сделано. Сходил к Ашине и продал тело ему. Пусть дальше у него голова болит. ХМ, новый опыт. Душами торговал, костями тоже, знаниями разными, маму чужую тоже продал. Теперь и до трупов дошел. В жопу шинобейство, подамся в торговлю. Деньги нужны, чтобы купить всякие травки. Здесь чуть ли не в каждом селении есть бабка-травница, работающая штатным медиком. А уже из них буду выбирать знакомые, полезные и нужные. Я, конечно, злой демон и все такое, но грабить бабушек это не мое. Следующих пару дней я успел побывать везде, где только можно, от маленьких хуторков до крупных городов, покупал и запечатывал цветы, травки, бандитов разных мастей, даже повстречал нескольких нукининов, которые пожертвовали свои тела и души на благо науки, само собой против воли, но на благо же, верно, они нужны мне для экспериментов, ку-ку-ку, мда, в Канаху слетал, выкупил там все цветы, даже в магазинчик Яманака заглянул. Обычные жители сопровождали меня взглядами по 5 копеек, а мелкий Яманака за прилавком, так вообще побледнел и молча продал все, что у них было. Потом сказал, что на складе еще есть и даже не взяв денег, быстренько сбежал. Его поведение показалось мне странным и я, задумавшись о причине, почесал лоб, а точнее металлическую бляху, налобный протектор с символом скрытого тумана. Я уверен, что в данном магазинчике еще никогда не звучал настолько тяжкий вздох. Это многое объясняет. На дворе мировая война, а у них в деревне, как ни в чем не бывало, гуляет и покупает цветочки вражеский шиноби. Посетовав на свою невнимательность, уже собирался уйти по-английски, но споткнулся на мысли о дополнительном заработке. Я должен обеспечить своему будущему вместилищу светлое, а главное безбедное будущее. Небольшая диверсия, чтобы отвлечь внимание и можно посетить несколько важных мест. Пока моя лучшая материальная иллюзия в виде Херузина и Дан затанцевали медляк посреди деревни, образы были подсмотрены в мозгах жителей деревни, я залез в хранилище техника и спер оттуда и Датинси. Во-первых, из-за нее хреново туча проблем. Некромантия в руках безумного ученого, это даже звучит страшно. Копию тоже. Не факт, что это поможет, возможно она еще где-то есть, но совесть моя будет спать как младенец. А во-вторых, техника нечестивого воскрешения нужна мне как план. Если с телом ребенка не выгорит, я залезу в эдо зомби. Уж оно-то должно выдержать. Ну и Хирайшин прихватил, куда я без телепортации. Меня и моя полностью удовлетворяет, но лучше пусть будет, чем не будет. С Канахой пока все, расшевелил и этот муравейник, совсем мышей не ловит. Я ведь и не скрывался до посещения магазина Яманак, а ко мне никто даже не подошел. Пусть сидят и гадают, кто к Хокаге в кабинет пролез и что он нацарапал на его столе. Такого языка здесь не знают, вот пусть и чешут репу, в попытках прочитать, здесь был Адам, видел Мита Узумаки, она все еще джинчурики. В плане количества чакры она просто чудовище и это без учета леса, а с ним так вообще. Того же Ашину делает как стоячего, может и себе джинчурики стать, а, ну да, не знаю почему, но она просто светилась от счастья. Может случилось что-то хорошее, ладно, это не мое дело. Пора заняться запланированными делами, а то все отвлекаюсь да ерундой всякой страдаю. Для бывшей жены первого Хокаге, химиклана Узумаки и джинчурики девятихвостого Мита, сегодня был самый обычный день, вплоть до момента, когда во время своей каждодневной прогулки по селению она не увидела это. Ее внимание привлекла собравшаяся на площади толпа зевак. Несмотря на длинную строчку титулов и званий, она оставалась обычной женщиной, которой не чуждо банальное любопытство. В центре круга из людей танцевала пара. Они, не обращая внимания на толпу, медленно кружились в танце, держа друг друга в ласковых объятиях. Это были две ее головные боли Хирузины Данза. Старая опытная кунайчи сразу заподозрила Гиндзюцу и, несмотря на то, что подобная картина радовала ее старое сердце, пришлось вмешаться. Легкий всплеск чакры с целью развеять иллюзию и ничего. Печать концентрации и огненная чакра демона бежит по каналам и Кай, а они продолжают танцевать. Предпринять еще одну попытку сбросить чужое воздействие она не успела. Просто в ее поле зрения попался один из Хьюга с активированным дадзюцу и абсолютно диким взглядом. На Хьюг не действует гиндзюцу. Рядом с ней появился патруль Учиха. Двойка красноглазых, не теряя времени, включили шаринган и побледнели. Парень с двумя томой в каждом глазу еще ладно, но у его напарницы завершенный шаринган, а значит, она видит любую мелочь, не иллюзия. Раздался едва слышный шепот из уст девушки, но острый слух Джинчурики его уловил. «Спасибо, дорогой», — сказал Данза и нежно поцеловал Хирузина в губы. «Мне пора, встретимся вечером». После этого молча исчез во вспышке Шуншина. «Воля огня неугасимым пламенем горит в наших сердцах», — вдруг заговорил Хокаге, привлекая к себе внимание шокированных граждан. «Мы все должны помнить, что любовь – это ключ к спокойствию и миру. Любите друг друга, и будет вам счастье». Закончил он, исчезая во вспышке огня. Мита была счастлива. Такой удар по репутации этих манипуляторов не скоро забудут. Она уже благодарна человеку, что неведомым ей образом сотворил подобное. Рада была не только она. Учиха, полицейский, сегодня вечером осчастливил свою семью третьим томое. Отец был прав, лишь страдания могут дать силу, и молодой Учиха сегодня страдал. Начал я с классическо-магического способа. Было бы глупо не проверить, работает ли подобная магия в этом мире. Работает, но дорого. По количеству затраченной маны раза в три дороже, чем в сверхъестественном. Неприятно, но далеко не критично. Первый бандит был банально зарезан, повреждения минимальны, и он воскрес спустя час. Второму повезло меньше, он воскресал 6 часов, но там понятно, я буквально вынес ему мозги. Третий был заядлым насильником, а у меня пунктик на эту братью, и, не став сдерживать свою темную сторону, попросту его сжег. Его результат целых 12 часов. С шиноби сложнее, у них есть чакра-система, что несколько усложняет и замедляет процесс. Первый воскрес, но остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Ага, аж на 2 минуты. Мне нужно лечение, а души довольно-таки неплохое лекарство. Не злоупотребляю, конечно, но иногда приходится вспоминать старые вредные привычки. Все решилось увеличением количества нужных ингредиентов и энергии. Первый этап завершился полным и безоговорочным успехом. А ви мне, великому ковину, равине, бандитам-добровольцам и местной флоре с подходящими цветочками. Перейти к второму этапу, а конкретно совмещению с Фуин, мне помешал он. «Ну и какого хрена ты приперся?» — спросил я у Шинигами. Он вылез у меня за спиной и пафосно висел, понижая температуру. «Не сильно, процента 3 от Деда Мороза. Они принадлежат мне». Протелепатил он и показал в сторону стремительно сидеющих разбойников. «Что ни говори, а простой люд слишком далек от шиноби с их разного рода мракобесием. Забирай», — проговорил я и пожал плечами. «Хрен с ними, я себе еще добровольцев наловлю. Убей», — приказал рогатый. Я даже повернулся, чтобы посмотреть на его наглую рожу. «Да чего же раздражающий тип. Ты часом не заболел?» — спросил я после небольшой паузы. «Будешь своей секте приказывать. Конкретно с тобой мы все решили, и я больше на тебя не работаю. Ты нарушаешь баланс». Навис он надо мной, пиля своим мутным взглядом. «А ты, мое личное пространство». Поднял я голову вверх, чтобы не смотреть на его промежность. «Угадай, на что из этого мне плевать, а что конкретно так бесит?» Висит, молчит, наверное, задумался. «Так», — почесал я лоб, — «тебе здесь не обломится, так что плыви куда-то», — махнул рукой в сторону. «Туда, выбери себе бабульку подревнее и над ней зависай, возможно, она тебе даст то, чего ты так страстно желаешь. И прекрати за мной подсматривать, извращенец». Не дожидаясь, пока он родит очередную гениальную мысль, прихватил своих кроликов и свинтил в другое место. «Вот тебе и отстал, совсем охренел, сволочь, того гляди еще и за сожранные души припрется выяснять, то ли дело смерть в прошлом мире, лежит себе запечатан в гробу и никого не трогает. Так, вот второй этап, лепим к воскрешению Фуин». Я для вдохновения даже в свиток по некромантии заглянул. Сначала подумал, что неправильно смотрю, ибо ни хрена непонятно. Включил логику и перевернул свиток, понятнее не стало. Признал альбиноса гением и забил до лучших времен. Весь процесс издевательства над своими мозгами и двумя древними искусствами описывать нет смысла. В расчетах я не силен, так что все через практику. К концу пятого дня кролики стали овощами, и я отправил их к рогатому зануде. В итоге, все получилось, но даже для меня стало неожиданностью, что главной составляющей будет не фуин, а краска. Рецепт бессмертия за авторством темного нефилима. Итак, чернила восьмихвостого для надежности, моя кровь для удержания магии, сок из цветков лотоса и хиганбаны как обязательные ингредиенты и простенький фуин-накопитель, что сам тянет из организма духовную энергию. Шлифуешь все это матерной частушкой, что по ошибке считается заклинанием и вуаля, рубите меня семеро. Я так расчувствовался, что когда первый и последний подопытный очнулся, кинулся его обнимать. Не учел, правда, что из-за использования сил выгляжу как жертва небольшой стаи пираний, и мужик умер от разрыва сердца, булькнув напоследок о баде и демонах. Так-то он, конечно, прав, но праздник мне подпортил. Залез в его тело, нечего добру пропадать. И не только он. Буквально на следующий день после того, как я вернулся в Узушиа, случилось это. Сижу я, значит, в своем кабинете и рисую фуин свиток. Дорогая бумага, редкие чернила и более 6 часов убитого времени. Концентрация на пределе, рука с кисточкой делает короткие, но уверенные движения, стабильный поток чакры, медленно наполняющий каждый символ, от усердия даже язык высунул. Остались буквально последние штрихи, и я смогу собой гордиться. Пришлось признать, что эти каракули важный этап на пути к мастерству. Так-то ничего особенного для любого из Узумаки, но я же и рядом не стоял, а все равно почти повторил то, что могут их подмастерья. Читерил безбожно, но глупо этого не делать, если есть возможность. Нужно урвать побольше знаний до того, как меня запечатают. Я так сосредоточился, что перестал обращать внимание на окружающую действительность, за что и поплатился, буквально. Дверь резко отъехала в сторону, и в комнату вошел один из мастеров. Лысый, желчный, высокомерный, мудозвонный, как оказалось, без чувства самосохранения. «Демон!» — почти выкрикнул он, тем самым едва не сбив мне концентрацию. Но меня таким не напугать, и свиток не был испорчен, но глаз дернулся. «Нам нужны еще чернила», — продолжил он, как ни в чем не бывало, и бросил тару на стол, ту, что я отдал им неделю назад, а именно обычное деревянное ведро. Стол вздрогнул, рука соскользнула не туда, и свиток, мой свиточек, в который я вложил душу, всего за мгновение превратился в обычную, бесполезную мазню. «Делись, ученичок, вдох-выдох, я пушистое облачко, пошевеливайся», — продолжил он. «Там уважаемые люди тратят свое драгоценное время, чтобы тебе было в чем жить», — хохотнул он. «Вдох-выдох, я сытая панда. Уснул, что ли?» — буркнул он и использовал легкий удар молнией, слабенькое дзюцу, максимум которого — неприятные ощущения. «Вдох-выдох, я кот, спящий на сиськах Цунади. ГРРР, у Зукаги деревни, скрытой в водовороте, весь последний месяц пахал как проклятый. Даже пару часов сна раз в несколько суток уже роскошь. Не было бы их, но благодаря Мита, у деревни есть теневые клоны Табирамы, да и другие разработки Листа имеются. Особенно проекты союзника в области фуин. Многие из них мало чем интересны для создателей сего искусства, но глупо не признать успехи других людей. Химия ни на мгновение не забывала о родной крови. Для Узумаки с их запасами чакры и защитными фуин, что спасают мозг от перегрузки информацией, теневые клоны почти идеальное дзюцу. Он может создать несколько тысяч, благо запасы чакры позволяют, но реально позволить себе лишь десяток. Даже фуин не всесильно. Тяжелый вздох, и его мысли скользнули на еще одну причину беспокойства. Демон очень странный, демон и посланник шинигами. Казалось, что свою роль он уже отыграл, осталось заплатить и забыть о нем, как о страшном сне. Если бы уж себе Ашина мог признаться, что допустил ошибку, когда приставил к нему тройку не самых лояльных мастеров. Они что-то вроде лидеров оппозиции, могли специально или, что еще хуже, не специально вредить всей подготовке к предстоящей битве. Банально, тянуть одеяло на себя. И если они заняты созданием новой печати, то и проблем доставить не должны. Ох, если бы. Еще 2 недели назад ему доложили, что печать готова, но мастера не спешили исполнять уговор, благо сроков нигде не указано. Они поступили несколько хитрее, подлее, но с достаточным для старых политиков изяществом. Натравили одного демона на другого, при этом, не сказав ни слова лжи, ведь те чернила действительно лучшие из существующих. Неважно, Кто из двоих монстров победит, в любом случае выигрывает Узушия. Ведь один из предполагаемых врагов — это Кума, и если Восьмихвостый падет, облако сильно ослабнет. А если умрет демон Адам, странное имя, то платить нет нужды. И слово не нарушено, ведь он сам убился. Одно плохо, эту комбинацию провернули за его спиной, и что хуже, ничего толкового не получилось. Но даже это не так печально, как то, что он узнал в тот день, вечером на очередном докладе. Во-первых, Адам вернулся с победой, при этом не убив ни одного облачника. Информация из первых уст. Существо, что без проблем одолело Биджу, очень пригодится в отражении атаки на их селение. Во-вторых, эти три идиота, по-другому и не скажешь, высмеяли добрый жест их гостя и ученика. Показали реальное отношение и фактически ограбили, нагло скались в лицо. Непростительная глупость. Еще и высказались, что никуда он не денется и будет терпеть, ибо они сейчас нужны ему больше, чем он им. Ну хоть не в лицо, а на докладе. Этой ночью Узукаги не спал, причиной тому спокойная реакция демона. Ни гнева, ни угроз, он просто ушел. Весь его жизненный опыт кричал о том, что потусторонние злобные твари так себя не ведут, даже если у них человеческие корни. В такт его мысли, по спине пробежал табун мурашек, а волосы на голове стали дыбом. Чудовищная жажда крови. Он, опытный шиноби, ветеран клановых войн и просто старый, повидавший множество ужасов человек, испугался и застыл, как сопливый генин. Его сознание затопили образы того, как некие черноглазые твари в странном, темном, смердящем серой месте, буквально рвут его плоть на куски и пожирают ее на его же глазах, как заставляют его делать то же самое. Время как будто остановилось, и он смог познать и другие, еще более ужасные в своей нечеловеческой извращенности, пытки. А их вымораживающий безумный смех так слышался в глубине сознания, даже после того, как жажда убийства исчезла. Еще долгих 5 минут он не мог заставить себя пошевелиться, а еще через 5 его внимание привлекли приближающиеся раскаты грома. Узукаги, вернув себе душевное равновесие, немедленно отправился выяснять, что происходит, здраво опасаясь повторной волны подобного ужаса, ведь причиной случившегося мог быть только демон. «Привет, Ашина!» По-простому, поздоровался стоящий на высокой стене Адам. «Здравствуй!» Осторожно ответил Узукаги, смотря на полностью окровавленное человеческое тело без глаз, волос, ногтей, да и зубы не все. Заметил, когда демон говорил. «Что случилось?» Спросил он, подозревая наихудшие. «Обо мне знает весь клан, или только те, кто призывал?» Задал он свой вопрос, проигнорировав предыдущий. «Последние, еще несколько старейшин и их доверенные лица», — ответил лидер деревни, пытаясь понять, что у этой твари на уме. «О нашем уговоре только старейшины. Хотя, после случившегося у людей появятся вопросы. Ты не мог бы их здесь собрать?» Спросил демон, но прозвучало не как просьба. «Старейшин», — уточнил демон, — «ты же не собираешься?» «Нет, что ты», — усмехнулся демон, что в его состоянии имело достаточно отталкивающий вид. «Хочу сказать несколько слов. Сегодня никто из находящихся в селении больше не пострадает». Ждать пришлось недолго, все до единого старейшины были шиноби, и несмотря на пережитое только что потрясение, а именно прокатившуюся по всему селению волну чудовищной по своей силе яки, собрались достаточно быстро. Все 5 были предупреждены и готовы к бою. Не хватало только одного – мастера Шинджи, могучего старика, выделяющегося своей прической, а точнее ее полным отсутствием по причине чрезмерной лысости. Стена была достаточно широкой, так что поместились все. Адам не стал ждать отстающего и громко заговорил. «Здравствуйте!» – поприветствовал он собравшихся шиноби. «Меня зовут Адам, и я тот демон, которого вы призвали». Уточнение было излишним, все и так понятно. «Для начала, я должен перед вами извиниться, ведь мое появление было несколько», — задумался он на секунду, — «эксцентричным. Причина моей неадекватности и странного поведения довольно прозаична. Я был ранен, и так уж получилось, что при сильных повреждениях моя психика становится несколько нестабильна. Особенности моей демонической сущности», — развел он руками. «Из-за этого у некоторых не очень умных людей сложилось несколько неверное мнение обо мне, и мы все здесь собрались, чтобы исправить это досадное недоразумение. Не более получаса назад, один из вас, а конкретно мастер Шинджи, позволил себе применить против меня технику молнии. Думаю, все почувствовали мое недовольство». Побледневшие лица и нестройный хор голосов был ему ответом. «Это не нанесло мне вреда, но в высшей степени неприемлемо. Мое доброе отношение и нежелание конфликтовать он принял за слабость, за что и будет наказан. Поднявшийся ропот недовольных готовых к бою шиноби был прерван взмахом руки. «Нет, нет, не волнуйтесь, я вполне адекватное существо и зверствовать не собираюсь, просто поступлю так, как поступил он. Думаю, это будет справедливо». Очередной раскат грома. «Демон, кто дал тебе право судить одного из нас?» — сурово спросил один из старейшин, нахмурив кустистые брови. «Где Шинджи?» «Право», — усмехнулся демон. «Так он и дал, ошибочно решив, что такое поведение сойдет ему с рук. В общем, он первый начал». Развел демон руками и улыбнулся. «Что за шутки?» — продолжил стоять на своем все тот же старик. «Ты не можешь так поступить. Нужно вытащить друга и политического союзника из лап этого монстра». «Ой, Ли», — продолжил улыбаться Адам, — «сходи-ка ты, дедушка, в Канаху, пни под сраку Кьюби, укради у него чакру, а затем скажи, что он не может тебя сожрать, ибо ты один из Узумаки. Ты сравниваешь себя с самым могущественным из Биджу». Криво ухмыльнулся все тот же старейшина. «Да, ты прав», — тяжело вздохнул Адам. «Приходится сознательно занижать уровень своих сил, чтобы простые смертные вроде вас могли более адекватно воспринимать реальность». Дедок от такой трактовки аж закашлялся. «Вон там», — указал демон в сторону моря, — «небольшой каменный островок, вы его называете Тигриный Клык. Именно там мастер Шинджи примет свое наказание». Небо потемнело, медленно и величественно наползли грозовые тучи, послышался очередной раскат грома, а в тяжелых грозовых облаках на секунду мелькнула огромная морда дракона. Демон в их селении почти месяц и еще никому из Узумаки не навредил, всегда вежлив и спокоен, выделялось лишь его появление, да и только. Узукаги не мог вмешаться, никто не мог, ситуация паршивая, они позволили себе воспользоваться лазейкой в договоре и затянуть с выплатой долга, и теперь демон делает то же самое. Нельзя нарушать данное однажды слово, или покровитель не примет его душу в своих чертогах. Остался диалог. «Адам», — вмешался Узукаги, — «возможно, есть более мирное решение ваших с мастером разногласий. Возможно», — пожал он плечами, не переставая смотреть в небо, — «но мы об этом не узнаем». В следующую секунду все вокруг затопил яркий свет, и сразу за ним чудовищный по своей силе раскат грома. Что говорить, если высокая, мощная каменная стена под их ногами завибрировала, а у всех до единого шиноби, несмотря на укрепленный чакрой организм, потекла кровь из ушей. А спустя еще мгновение разряды электричества зазмеились по внешней стороне защитного барьера. Светопреставление продолжалось не дольше минуты. Когда собравшиеся проморгались и пришли в себя, острова, так похожего своей формой на звериный клык, больше не существовало. «Надеюсь», — зазвучал демонический голос у каждого в голове, — «подобной демонстрации моих возможностей достаточно, чтобы вы не повторяли ошибок вашего безвременно почившего коллеги. В семье полукровки Учихи, хозяйки магазина и матери троих детей уже и думать забыли о волне дикой яки и необычной грозе. Сейчас мать и ее дети сидели за столом и смотрели друг на друга красными глазами. Пережив подобный ужас, все дети, от мала до велика, пробудили шаринган. Чувствую себя дешевым киношным злодеем. Да и пофиг, пусть лучше ненавидят и боятся, чем как та лысая гнида. На острове его не было, я же не совсем дурачок, тратить такой ценный ресурс на средней паршивости театральное представление. Он еще в кабинете в обморок упал. Неудачник. Яки у меня получилось почти случайно. Выпускаешь наружу чакру с негативным эмоциональным окрасом, и дело в шляпе. Только я с непривычки выплеснул всю, что имелось у этого тела, и добавил демонической телепатии с обрезком памяти одного из сожранных черноглазых. Получилось сильно. Сам такого не ожидал. Чакра-система в лоскуты, тело и говорить нечего. Выдали новое, куда они денутся? Я уже собирался свалить в туман. Это не метафора, это скрытая деревня. Навестить своих родственников по матушке будущего тела, а если проще, клан Кагуя. Зачем выдумывать велосипед, если есть люди, которые давно гоняют на спортивных мотоциклах? Я о улучшенном геноме и его пользователях. Мне нужны знания. Но меня пригласили к Узукаге. «Адам», — кивнул он, — «спасибо, что пришел. Хаэм, как вежливо. Вот что пинок мертвотворящий делает». «Без проблем», — пожал я плечами. «У тебя что-то срочное?» «Хотел сообщить, что печать доработана», — и положил свиток на стол. «Мы готовы выполнить свою часть уговора». «Как совпало-то?» «Хаэм, интересное решение. Озвучил я свою мысль после того, как посмотрел на произведение искусства за авторством троих гениальных мастеров. Это не просто клетка, а целая система взаимосвязанных между собой печатей. Думал, что будет как у рулета, но нет. Я, конечно, потеряю в силе, причем конкретно, но не все. Она, сила, будет смешиваться с чакрой и идти по цепочке фуин, прямо из клетки, минуя слабую плоть. Если провести аналогию с одним мультиком, то тело станет моим аватаром, только рисунки на нем будут другие. То, что мне нужно, ведь моя энергия не вредит телу. Будь это так, и одержимые в сверхъестественном лопались бы как мыльные пузыри. Вредит моя сущность, слишком сильная для человеческого тела, даже если это шиноби. Вместо «ой, подождите, я сейчас себя распечатаю, заселюсь в другое тело и сделаю вам больно», будет фуин, концентратор. Это гениально. Озвучил я вслух свою мысль. «Рад, что тебе понравилось», — кивнул Узукаге. Идея принадлежала Шинджи, он был поистине великим человеком и мастером своего дела. Тяжелый вздох и проникновенный взгляд прилагаются. «Да», — покивал я, удивляясь его попытке надавить на мою совесть. «ПФФ, как жаль, что он не дожил до этого времени. Помним, любим, скорбим аж два раза. Хах, у него глаз дернулся, я заметил. И правда жаль», — ответил он ровно. «Это действительно было необходимо», — не удержался он от вопроса. «Каждый должен нести ответственность за свои слова и действия». Пожал я плечами. «Даже боги, не говоря уже об одном высокомерном старике. Теперь каждый из тех, кто обо мне знает, дважды подумает, перед тем, как учудить подобную глупость, особенно оставшаяся парочка мастеров. Я не держу на тебя зла, но клан Узумаки — это не только я», — произнес он, кивнув своим мыслям. «Ты был в своем праве, и не твоя вина, что некоторые из нас приступили допустимую черту. Надеюсь, это не повлияет на наши отношения». «Не повлияет», — принял решение, немного подумав. «Нет смысла из-за одного нехорошего человека рвать отношения с целым кланом. Некоторые захотят отомстить», — намекнул он на тупость отдельных людей. «Нас и так ждет война на уничтожение, и подобные потери сейчас недопустимы. И я не знаю, что делать», — окончательно скиснув, закончил он. «Молот и наковальня, а виноват лысый хрен. Ты сможешь запечатать меня в одиночку?» — спросил я, войдя в его положение. «Мужик он нормальный, да и клан неплохой. Мне даже нравятся эти открытые эмоциональные люди. Сам не общался, но наблюдать, то никто не мешал. Сам не смогу», — ответил Ашина. «Но есть несколько мастеров, которым я доверяю как себе». «А что?» — поинтересовался он в конце, поняв, что я не просто так задал подобный вопрос. «Что, что, убьешь ты меня, вот что?» — ошарашил я старичка. «Как?» — выдавил он вопрос, справившись с эмоциями. «Ну, сначала ты соберешь совет, или как вы там называетесь, и толкнешь зажигательную речь о недопустимом поведении злобного и коварного меня. Да как он посмел убить одного из нас и пугать всех остальных? Все такое и тому подобное». Покрутил я рукой. «Ты лично, как ответственный за клан и сильнейший шиноби, упокоишь отродье темных миров, заманив его в ловушку. Даже пожертвуешь жизнью и душой, если потребуется, но оно более не посмеет забрать жизнь одного из нас». Прервался и выпил водички, в горле пересохло. «Мы пошумим, взорвем пару скал, спалим лесок, да и все в принципе. Потом запечатаем меня под шумок, и дело в шляпе. Ты герой, все счастливы. Думаешь, сработает?» — спросил впечатленный старик. «ПФФ, я уже 100 раз так делал», — махнул я рукой, вспоминая свои смерти. «Обмануть доверившихся мне людей? Вопрос похож на риторический, но нет. Спасти некоторым из них жизнь». Направил его мысли в нужную сторону. «Да будет так», — хлопнул он легонько по столу. «Эх, доброта моя». Примечание к части. Посвящается красноглазым. Глава 5. Главу сельсовета припахал, пусть теперь он представление планирует. Я же, как и собирался до этого разговора, взял курс на туман. Члены клана Кагуя были потомками богини кролика, и некоторые из них обладали улучшенным геномом Шикацумику, который произошел от первоначальной способности крольчихи управлять костями. Эти ребятки были крайне дикими и всегда жаждали битв, при этом не имея абсолютно никакой тактики во время сражений. Да они и начинали эти сражения для демонстрации своей жестокости и крутизны. Абсолютно дикий нрав, грубая сила и непродуманные сражения привели к их полному уничтожению. По крайней мере, это то, что я знаю и помню с позапрошлой жизни. Они нарвались и их выпилили. Классическая ситуация для этого времени и мира в целом. Я не стал наступать на целую россыпь граблей, как во множество предыдущих раз и подселился в одного из Кагуя. Самый обычный, ничем не выделяющийся чунин нижней планки силы. Это позволило мне спокойным прогулочным шагом рассекать по их небольшому поселку. Да, они жили отдельно, слишком агрессивный и слишком архаичный уклад жизни. Местные жители их конкретно так опасались. Из увиденного за несколько часов моего там нахождения должен признать, не безосновательно. Парочка крепких мужиков о чем-то спокойно общались, а затем понеслась. Слово за слово и началось банальное, но техничное мочилово. Разного рода оскорбления и мат прилагаются. Покосившись на это представление, что привлекло исключительно мое внимание, остальным было откровенно плевать, кто там и кому морду бьет, спокойно прошел мимо. Есть дела поважнее, нужно найти библиотеку. Миссия оказалась невыполнимой. Сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Если в их клане и делали некоторые записи, то они касались исключительно исторических событий, да и то не всех, а лишь тех, что имеют отношение непосредственно к Кагуя. Мастерство владения улучшенным геномом передавалось из первых уст. Никаких свитков и самостоятельного обучения. Даже такие отморозки предпочитали контролировать подобных монстров. Пожалуй, своих соплеменников с Шикацумику они опасались больше, нежели всех вражеских шиноби вместе взятых. За время блуждания по поселку я увидел еще 5 легких потасовок, 3 серьезных драки и одну небольшую битву. Там, стенка на стенку, человек 20 месилось. В связи с этим, меня одолевало несколько вопросов. И первый из них, как они еще не перебили друг друга. Хотя, если вспомнить, трупов не было, только избитые до неузнаваемости неудачники. Ответ нашелся в голове донора. Их с детства учат, что своих убивать нельзя. И не потому, что они семья, нет, а потому, что если убивать своих, то будет ни с кем драться. Мило, очень мило. Второй вопрос, почему главными психами считают Учиха с их Шаринганом? Не иначе как повлияла репутация слетевшего с катушек Мадары. Половина истории этого мира крутится вокруг их глаз и психических расстройств. Даже главные злодеи те Учихи, бедные, недооцененные и обделенные вниманием, психопаты Кагуя. Возможно, я немного утрирую и действительность не так печальна, но они реально как дикие звери. В общем, я задумался. Сие, несвойственное для меня состояние вылилось в обычное столкновение с другим человеком. В любом другом месте это было бы досадное недоразумение, но здесь, смотри куда прешь, рыкнул мне в лицо огромный мускулистый мужик с крупными чертами лица и дебильной прической. Кстати о прическе. Две вертикальных бабочки из волос возле ушей – это печальное зрелище. Я бы и рад извиниться и продолжить свою прогулку в поисках носителей генома, но не здесь, не сейчас и не с этими ребятами. Этот тип, вместо дальнейшего разговора, предпочел двинуть мне в рожу. На автомате увернувшись, я двинул в ответ. Благо хватило мозгов сдержать удар. Все произошло меньше, чем за секунду. И вроде ничего необычного для этих мест не случилось. Драка и драка, но мой нынешний сосуд опознал в этом кровожадном человеке всего лишь главу клана. «Да бля, я тебя на куски порублю», — рыкнул он, поднявшись, и начал вытаскивать из своей руки кость, а затем скормлю собакам. Нашел кого пугать голодными собаками. Я сам кого хочешь могу напугать своей собакой, осталось только ее найти. А вот уже этим конфликтом члены клана заинтересовались. Даже у таких забияк, как Кагуя, не принято бить по лицу главу клана. Ну и ладно, ничего ужасного не случилось, он как раз тот, кто мне нужен, а то, что самый главный, это даже хорошо, он сильно и много знает. Затем и пришел, глава, вежливо кивнул я, вы можете говорить все, что считаете нужным, но я никогда в жизни не позволю другому мужчине совать в мое тело часть своего. Мне и Чака с его шаловливой ручонкой хватило за глаза. Да уж, я об этом буду долго вспоминать. Так вот, я честно ждал ответной колкости, дополнительных угроз или еще какой говорильни, но он просто напал, тем самым разрушая в моей голове тщательно лелеемый образ ниндзя из аниме, которые перед, во время и после боя, все время разговаривают. Нападение было быстрым и грубым. Первый же удар должен был срубить мою не слишком умную голову. Я вполне могу жить и без нее, и если оглянуться на мои действия, где-то так оно и есть, но зачем шокировать публику? Но все равно шокировал. Тело, в котором я живу, не может похвастаться выдающимися навыками шиноби, а тут такое. Раздался громкий хлопок и лезвие костяного меча намертво зажато между моими ладонями. Мужик рыкнул, напрягся до красной морды и вздувшихся вен, но так и не смог сдвинуть свое оружие хоть на миллиметр. «У тебя сильные руки», — заговорил он, продолжая давить. «Как тебе такое удалось? Эй, у меня давно не было девушки», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Сдохни», — выкрикнул взбешенный Кагуя, стреляя по мне костяшками своих пальцев. Моя шутка ему не понравилась. «Хм, скорость такого снаряда, если и уступает пистолетному выстрелу, то не намного». Сместив тело так, чтобы снаряды прошли в притирочку, но не задели, отпустил меч и кинулся к этому бугаю в ближний бой, чему он даже обрадовался. Причина стала ясна после моего первого удара. Мой кулак почти напоролся на кость, и ладно бы на защитную пластину или типа того, но нет, из его тела вылезло нечто похожее на звериный клык. Прервать, сместить или все-таки, нанести удар для меня не проблема, но не хотелось показывать что-то слишком сверхъестественное. Плавным и даже несколько изящным жестом раскрываю кулак и вместо удара, хватаю ладонью за кость. Небольшое усилие и мужика проворачивает за часовой стрелкой, предоставляя мне его незащищенную спину. И пока он не вырастил кости и там, использую банальный бросок с прогибом. Звук удара и во все стороны полетели комья земли. Глава держался чакрой за почву, что не сильно ему помогло, и он же вписался головой в землю, вбитой в нее аж по плечи. Точнее, держался он, а вписался уже я. Воспользовавшись моментом близости, прыгнул в новое, нужное мне, тело, как всегда не подумав о последствиях. Получилось, что я опрокинул сам себя. Мда, на этом драка и заглохла. Я трусил головой, чтобы избавиться от земли в волосах и ушах. Пацан, в котором я сидел до этого, трусил своей в попытке вспомнить и понять, что здесь случилось. Собравшиеся члены клана молча ждали развязки. «Вы даже не представляете, что я там видел», — проговорил я, покосившись на дыру. Пока все смотрели туда же, я успел одним резким движением подняться на ноги и заодно прихватить костяной меч, и почти сразу обратил свой взор на парнишку. Его потерянный взгляд сфокусировался на мне, и он немного взбледнул. «Встань», — приказал я, держа серьезную мину на морде лица. И он послушался, уже полностью осознав, что его ждет, но страха не было, о чем я и говорил. Безбашенные люди, готовые убивать и умирать по приказу, да и без него тоже готовы. «Ты молодец», — неожиданно заявил кровожадный лидер клана. «Вот, держи», — сунул ему в руки свой меч. «Нужно тебя обтрусить», — совсем испачкался. Мои слова не разошлись с делом, и я обтрусил одежду паренька, который застыл каменным изваянием и держал врученный ему меч с таким видом, как будто это не кость, а ядовитая змея. «Не, ну вы видели, как он меня», — обратился я к шокированной толпе. «Слабый, ничтожный, ничего не умеющий, никому не нужный чунин смог меня ранить». Парнишка, слушая это, лишь вжимал голову в плечи, пытаясь хоть что-то вспомнить. «Я всю свою сознательную жизнь стремился к силе, совершал ужасные и мерзкие поступки, шел по головам соплеменников, зачастую жертвуя ими в угоду своим низменным желаниям. Да все мы такие», — сокрушенно опустил голову, стараясь не переигрывать. «И что в итоге?» — спросил я и сам же ответил. «А ничего хорошего. Этот парнишка, своими действиями, сам того не ведая, помог мне обрести просветление». Драматическая пауза. «И узрел я будущее, и темно оно до кроваво. Придут враги коварные, да уничтожат клан наш слабый», — не дожидаясь возмущенного ропота, продолжил. «Слабы мы, ибо нет в нас единства, нет его и не было никогда. Мы должны измениться, должны одолеть непроглядную тьму невежества и злобы. Мало быть кланом, нужно стать семьей, и сражаться не друг с другом, а друг для друга. Лишь в том наше спасение и светлое будущее для наших детей. Аминь». И тишина. «В общем, я отправляюсь в длительное путешествие», — перешел на нормальный тон. «Буду повышать уровень просветления. Приятно оставаться», — махнул я напоследок рукой и свалил в туман. Нет, не в скрытую деревню, а в самый обычный. У этого психа окончательно поехала крыша, — заявил один из наблюдавших за представлением Кагуя. «Старейшина клана с немалым авторитетом. Давно пора», — ответил второй. «Он и так с этим затянул. Первый раз слышу, чтобы он так много и связно говорил», — вмешался еще один их коллега. «Но сказанное, начал первый и затих». «Да», — кивнул второй. «Нам и правда пора меняться. И начнем с того, что я в последний раз набью ваши гнусные рожи, Данза», — кивнул Хирузин вошедшему в его кабинет мужчине. «Удалось что-то выяснить?» «Немного», — скупо кивнул глава контрразведки. «Шпион некоторое время бродил по деревне, покупал цветы, разглядывал достопримечательности, при этом абсолютно не скрывался». Скрипнули его зубы. На удар по репутации из-за вражеской иллюзии ему было откровенно плевать. Люди о главе корня и не такое выдумывают. Уже сейчас именно он, Шимура Данза, главная страшилка Конохи. Но вот удар по профессионализму задел опытного шиноби куда сильнее. Что говорят Учиха? Сохраняя ледяное спокойствие, уточнил Хокаге, что увиденное на площади не было гендзюцу. Не удержался советник от небольшой колкости. Уж кому нужно печься о своей репутации, так это Хокаге. Сарутоби еще повезло, что основная масса шиноби сейчас на фронтах и пропустили это шоу. Увидев, как с лица старого друга и соперника пропал даже намек на эмоции, продолжил. Ни один из маршрутов патрулирования не пересекался с маршрутом движения шпиона, уточнил Данза, вернув себе душевное равновесие. Расчет или случайность? Вопрос был скорее риторическим. Случайностей в их деле не бывает. Второе. Спокойно ответил Шимура. Ты знаешь мое отношение к красноглазым, но глупо не признать, что мы сами отправили большинство из них воевать. Оставшиеся физически не могут все контролировать. Через ворота он не проходил. До сих пор не ясно, как он проник в селение. Нужно решить эту проблему. Не стал спорить лидер деревни и оставил заметку на листе бумаги. Дел много, нерешенных вопросов еще больше, а память далеко не резиновая. Что отдел шифрования? Пока молчат, нахмурился контрразведчик. Я почти уверен, что это второй этап отвлечения внимания и ничего важного мы не узнаем. Скорее всего, ты прав. Согласился с его мнением Хирузин, сам придя к подобному умозаключению, что, впрочем, никак не влияет на тот факт, что мы обязаны узнать суть того короткого послания. Данзе лишь кивнул, готовясь перейти к самой сложной части разговора. Украденные техники за авторством их учителя второго Хокаге Тобирамы. И если Хирайшин в руках их врагов просто опасен, то и Идатенси приравнивается к проблеме стратегического уровня. Найди его, Данзе. Поняв, о чем думает его друг, веско заявил Хирузин, пыхнув дымом из трубки. Нельзя, чтобы оружие Конохи повернулось против нее. Сделаю все возможное. Понятливо кивнул Шимура, морально готовясь предложить за голову шпиона неприлично огромную награду. Думаю, моя искренняя и зажигательная речь положительно скажется на жизненном укладе их клана. Тело Кагуя я запечатал, неохота просрать его так же, как и все предыдущие. Пусть посидит в свитке, до лучших времен. По возвращению в Узушиа, меня почти сразу озадачили. Ашина попросил помочь его двоюродному младшему брату. И так как он один из тех мастеров, что будут меня втихаря запечатывать, отказать будет не самой светлой моей идеей. А еще он мастер-кузнец-артефактор, что в основном и повлияло на мое согласие. Звучит внушительно, да так оно в принципе и есть, но специальность достаточно узкая. Вплетать фуин-формулы в металл — это не то же самое, что и в дерево, кость, камень или бумагу. Не говоря уже о человеческом теле. Любой из красноволосых может все выше озвученные, но узкая специализация в создании шедевров выигрывает по всем статьям. По прибытию на нужное место слегка удивился. Я думал, это будет небольшая кузница во дворе его дома или типа того. Но там целое предприятие, где помимо мастера, работает три десятка узумаки. Внутри оказалось атмосферненько, да. Звуки ударов молотом по металлу, специфические запахи и невыносимая жара. Десяток барьеров нужной формы, с помощью которых отливают заготовки, а то и готовые изделия. Самое интересное, что почти все работающие внутри носили на себе легкий покров чакры. Количество и плотность энергии вполне позволяли провернуть подобную фишку большинству взрослых долгожителей. Другое дело, что в бою подобный фокус почти бесполезен. Чакрозатраты не соответствуют уровню защиты. Барьер не только дешевле, но и гораздо надежнее. На теле потел, пока сидел в уголке и не отсвечивал. Я, если и передвигаюсь по деревне, то максимально скрытно. Людям незачем знать о таком госте внутри их селения. Мастера я заметил сразу. Во-первых, он лысый, что не может не печалить. Статистика говорит не в его пользу. Со всеми встреченными до этого момента лысыми узумаки я не ладил. Их было аж один, но и этого вполне достаточно и даже немного много. Во-вторых, он огромен. Даже больше, чем Рейкаге, похож на лысого мишку, ставшего на дыбы. Он активно работал, и мне не хотелось его отвлекать. Спалился я на том, что слишком явно пялился, не скрывая свой интерес. Любой шиноби, начиная с опытного гини, ночует подобное на раз-два. Помогает выживать и все такое. Вот и мастер сначала редко, а затем все чаще бросал взгляды в пустой угол. Решил, что не стоит его нервировать и показался. Только ему, остальные не заслужили. Не знаю, как он понял, что я это я, а не шпион какой, но коситься в мою сторону перестал. Еще полчаса и наручи, которыми он занимался, были закончены, и он отправился в дом, а я вместе с ним. У этой жертвы стероидной диеты, в его немалом особняке, был целый цветник. Точнее, жена и 8 дочерей, и, судя по всему, тормозить производство он не собирается. Жена очередной раз в положении, хотят сына и наследника. Меня представили как специалиста по решению проблем из далекой страны. Мне понравилось, а то все демон да демон. Теперь о проблеме. Болеет одна из их дочерей, 17-летняя девочка, внешний вид которой соответствовал выражению «краши в гроб кладут». Тусклый взгляд, обтянутой кожей скелеты, что меня удивило больше всего, белые волосы. Первые симптомы появились пару лет назад. Сначала кошмары, что продолжались длительное время. Общая слабость — это у чистокровной Узумаки, едва ли не минусовый контроль чакры, точнее тех крох, что продолжал выделять ее стремительно слабеющий организм. Затем галлюцинации и нервный срыв со всеми вытекающими. Последние 6 месяцев она прикована к постели. Давно бы умерла, но ей реально повезло с родней. Мой цепкий взгляд при осмотре местных достопримечательностей, к коим я причисляю всех дочек мастера, не смог упустить многочисленные следы от укусов на руках каждой из девушек. Причина ее состояния стала ясна с первого нефилимского взгляда, но вот что оно за хрень такая, я честно без понятия. Это паразиты, судя по тому, что видят мои необычные глаза, энергетически. Абсолютно незнакомая мне животинка, похожая на фиолетовую тупую пиявку с тонкими длинными отростками. По ощущениям, разумностью там и не пахло. Основное тело напротив очага, но вот отростки проросли по всей системе чакры. Оно тупо прицепилось к душе и благодаря истце жрет не только духовную, но и телесную энергию. Встретившись взглядом с кузнецом, указал сначала на девушек, а затем на двери. Мужик все понял правильно, и через несколько секунд в комнате остались лишь мы. К ее энергетике присосался демон. Начал я пояснять суть проблемы главе семьи, но так по-простому. И он знает, и я типа умный. Такой как ты, буркнул помрачневший гризли. Мне почти обидно, фыркнул я на его вопрос. Но если сравнивать, хм, я как Рикуда, а он как Генин первогодка. Значит, ты сможешь все исправить? Задал он логичный в данной ситуации вопрос. Смогу, куда же я денусь? И занялся делом, больше не обращая внимания на переживающего папашку. Для начала, частично покинув свое тело, схватил эту мерзость и потянул на себя. Писк на ментальной волне, отростки напряглись, чакросистема в хлам, и девушка, что и так почти одной ногой в могиле, умирает. Не так, еще раз. Начал с отростков, пытаясь отделить их от энергетики. Снова писк, основное тело паразита дернулось и разрушило очаг, девушка умирает. Не так, третьего раза не будет, хреновина ты непонятная. Проговорил я вслух, выходя из режима Ванги Нострадамусовны. Люблю свои способности, даже если их использование доставляет невыносимую боль. Раз девчонка умирает, значит, пора явить миру свой гений. Что ты делаешь? Спросил мужик подозрительным голосом. Фуин рисую. Я вижу. Рыкнул он. Что за фуин? Зачем? Моя первая личная разработка, начал я хвастаться, благо на скорость и качество процесса это не влияло, сплав двух искусств из разных миров, печать воскрешения Феникса, придумал название на ходу, возвращает к жизни, невозможно, категорично заявил Амбал, как скажешь, пожал я плечами, попутно с этим заряжая рисунок энергией своей души, смысл спорить, если он сейчас сам все увидит, короткий стишок заклинания и все готово, можно рвать по-живому, резкое движение и видимый только для меня паразит вырван с корнем, девушка издала последний болезненный вздох и отключилась.